Глава 5. Последние командировки позволили Штурмину приметить две особенности, незаметно появившиеся в обществе. Если в поездах народ все больше читает оставшиеся на коммунистических позициях советскую Россию и правду, не забывая при этом громогласно поносить власть, то в самолетах пассажиры молчаливо шелестят многостраничным коммерсантом и чопорными известиями. Больше стало сдаваться командиру экипажа на время полета пистолетов. Им с Игорем пришлось выстоять целую очередь, чтобы расстаться со своим оружием до приземления в Архангельске. «Так входит в цивилизацию мой друг», — глубокомысленно изрек Игорь, согласившийся с наблюдениями Штурмина. «А мне кажется, человечество выбрало не самый лучший путь к ней», — осторожно намекнул Олег на сегодняшнюю ситуацию в стране. В отличие от Калининграда, Архангельск встретил без солнца, а тем более без радуги. Так, скверненькое, серенькое северное беспогодье, благо что не зима, и в город ехали медленно, хотя никаких солдат Гитлера вдоль дороги в полный рост не вставало, просто вся дорога оказалась вспученной. Город на болотине-то. Водители всегда оправдываются за медлительность машин, боясь, как бы их самих не уличили в непрофессионализме. Сколько тут уже слоев асфальта набухали, бесполезно. Поселиться пришлось в городской гостинице. Первым делом Олег невольно посмотрел на плафоны и с улыбкой вспомнил Татьяну Сергеевну. Заставила-таки обращать внимание на сервис. Две машины от ФСБ и полицейская стояли в ожидании под окнами, и первым, управившийся с новосельем, Игорь предложил: «Я проеду к местным контрразведчикам, прощупаю на всякий случай все возможное с Плесецком, по их данным, а ты, наверное, пока свободен». «А потом скажешь, мы пахали», — не принял такой жертвы Штурмин, — «мотнусь в охот хозяйства». Подъезжая к охотничьему управлению, Штурмин вдруг поймал себя на мысли, что исчезнувшего архангельского егеря представляет так, будто это Богданович. Два объявленных в розыск фигуранта слились воедино, и он посчитал это плохой приметой. Значит, они еще не отпечатались в памяти каждый на своей полочке, а отличаться они обязаны, как пятак и копейка. И на вес, и на ощупь, и на значимость. Главный архангельский охотник с большой вышитой звездой в зеленых петлицах срочно уезжал в мэрию и поручил Олега генерал-полковнику. У бородатого жилистого заместителя красовались три звезды поменьше. Он завел в кабинет, увешанный шкурами и рогами, картами и фотографиями, усадил гостя за стол напротив себя. А почувствовав, что собеседник еще и слушает заинтересованно, вывалил белорусским говорком все болячки и проблемы, от подкормки зверя до отсутствия запчастей к снегоходам. А иностранцы? Они на что любят охотиться и как часто приезжают? Ну, если откровенно, рассчитывали на большее. Дикие условия тайги, дикие звери надеялись на фанатиков охоты. Нету. Таких, как наши, и близко. Им в первую очередь подавай комфорт, а наши сторожки, еще дедами построены, топятся по-черному. А вы можете сейчас по фамилии определить, куплена ли этим человеком лицензия? Начал сужать круг интересов Олег. Правда, тут же прикусил язык. В розыске заранее никогда не произносятся конкретные имена. Но поправился легко. Я мог бы посмотреть списки тех, кто заказал себе охоту на ближайшие дни. Конечно. Охотник полез за листочками, долго копался в них, отбирая необходимые, подал тощенькую стопочку. Тут здесь все? Или могут каким-то образом оказаться неучтенные? Зарывался в глубину своих проблем Штурмин. Ну, если заявки официальные, а не браконьерские, то все. Но списки могут меняться каждый час. Заявок немного, поэтому мы принимаем их по мере поступления. Я посмотрю то, что имеется. Деликатно попросил Олег оставить его одного. Хотя можно было не оставаться. Фамилии охотника, под которой тот въехал в страну, не оказалось. Думает объявиться за день? Если рейс послезавтра, то до конца визы у него остается ровно неделя. Куда направит Янки свои стопы? Где поведет охоту и на что? Аккурат 31 августа открывается охота на гуся, сообщил областной охотовед, словно Олег вслух поинтересовался подобными проблемами. А сейчас так, мелочевка. Все-таки 31 августа. От этого числа, похоже, не уйти. Нет смысла выяснять, всероссийское ли общество охотников и рыболовов вкупе с туристическими фирмами и американской военной разведкой работали против его встречи с Зоей, но то, что им удалось небывалое, вот оно. На его собственной шкуре печатными буквами. 31-е. День, на который у него запланировано значительно более существенное, чем охота на гуся. А американец наверняка каким-то боком привязан к началу сезона. Разведчики такого ранга и в самом деле случайных совпадений не позволяют. До свидания. До завтра. С завистью, посмотрев на украшение стен, попрощался Штурмин. В 101-й китайский раз пообещав себе заняться интерьером собственной квартиры. В приемной начальника налоговой полиции секретарша и помощница закрутились с чаем, занимая Олега и давая возможность генералу спокойно закончить беседу с каким-то посетителем. Собственно, Штурмин хотел только представиться и поздороваться. Отрывать людей не в его правилах, розыск приучил тянуть за собой поменьше народу. И потому смотрел на волнение и суету женщин спокойно. Больше занимало ожидание звонка от Игоря. Что там у него? Вас спрашивают из ФСБ. Вовремя, не дав истомиться ожиданием, заглянул в приемную дежурный. Игорь на другом конце провода рвал и метал от невозможности сразу же поделиться известиями. Про встречу вечером в гостинице не захотел и слушать, попросил встретить его у здания налоговой полиции. 31 августа в Плесецке запуск нашего и израильского спутников. Это первое, что он сообщил, покинув машину. И факс от наших. Они расшифровали записи. Замолк в предвкушении вопросов, не дождался, Олег не торопился выпытывать то, что и так лезет наружу, и сейчас само произнесется. Конечно же, опять что-нибудь связанное на последний день лета. Ну, кто еще не подсоединился к гонке преследованию? Президенты России и США? В кейсе охотника были чертежи израильского спутника связи и технические характеристики компьютерных систем на наших ракетах-носителях, — торжественно произнес капитан, словно сам сидел внутри ракеты и отвечал за безопасность работы всех систем. Но сообщение в самом деле оказалось более чем серьезное. Это не пернатые и не водоплавающие, хотя и тех не забыть бы. Слишком совпадают даты. — Кидай, — попросил Олег телефон. Набрал с бумажки номер охотхозяйства, поинтересовался у генерал-полковника новостями. Тот понял, чего желает разыскник, и обрадовал сразу. «Поступила только что еще одна заявочка». И в лоб, точнее, в ухо, без подготовки, хотя подобные новости надо готовить заранее, даже для людей с железной психикой, назвал фамилию охотника. «Поеду 31-го на гуся, в район Мирного». Мирный. Это же Плесецк. Вернее, Плесецк — это небольшой поселочек, от которого шла привязка к местности у первых строителей полигона. Военные, испытывающие новую ракетную и космическую технику в боевых целях, выстроили рядом свой городок с совершенно противоположным названием — Мирный. И охотник, сделавший подстраховочный кульбит с Северодвинском, уже наверняка там. А завтра 30 августа, день вывоза спутника на старт. Начальник космодрома, предупрежденный о приезде москвичей, ждал в своем кабинете. Армия почувствовалась сразу. Никаких секретарш в приемной и чая на подносе. Телефонные звонки короткие, только для доклада. На стене карта России с пометками и флажками. Полигон по запуску и испытанию ракетной техники простирался до самой Камчатки, куда и вбивались, словно в кол, ракеты из Мирного. Начальник особого отдела подполковник Ткачук представил впущенного адъютантом в кабинет офицера. — С чего начнем? Игорь протянул факс. Полигонщики по очереди прочли его, посмотрели на капитана. — Ну что еще? — Разведчик где-то здесь рядом. Стоявший у окна особист выглянул в окно. Мы порой воспринимаем слова настолько прямолинейно, что в бесхитростности своей уподобляемся детям. Сам смутился этого жеста, потому что в его исправлении тут же предложил, исходя из здешних возможностей, мы готовы взять под персональный контроль каждого, кто соприкасается с нынешним запуском, если, конечно, не опоздали. Собственно, этого и хотели просить москвичи. Однако начальник космодрома глядел дальше и думал над иным. Этот старт двойной, то есть наряду с основной массой мы запускаем и субспутник. И пояснил сразу, прекрасно увидев в приехавших дилетантов от космоса. Наш спутник оказался весом полегче, чем мы можем забрасывать на орбиту, и израильтяне попросили подбросить вместе с ним свой. Мы называем это на халяву, но за деньги. Что за объект? Сразу поинтересовался Игорь. А кто его знает? Контракты заключает Российское космическое агентство, а наше дело лишь запуск. Установка и обслуживание иностранных спутников осуществляется специалистами той страны, которая платит деньги. Мы не имеем права касаться начинки. Значит, израильтяне сейчас здесь у вас? Да, в своем монтажном цеху. Своя охрана, своя пища. И они охотно согласились лететь вместе с нами? Это мы охотно согласились лететь вместе с ними. Загадочно повернул смысл генерал и ответил на то, о чем беспокоился капитан ФСБ. Страховая компания проверила надежность фирмы. — А что за программа у нас? — не отлипал ФСБшник. — Программа достаточно перспективная. Без работы не останемся, — более чем конкретно поведал начальник. После военной цензуры все газетные материалы звучат так. В Энской части Энский подполковник. Здесь есть конкуренция между нашими странами. Задал Олег свой налоговый вопрос. Что теряет Америка, если мы запустим этот спутник? Генералу вопрос не понравился. Слишком откровенно, в лоб. Он озабоченно посмотрел на стену, где рядом с открытой картой располагался еще одна, спрятанная за шторой. Но, наверное, риск сорвать пуск возрастал до такой степени, что хозяин кабинета и космодрома вынужден был признаться в истинных намерениях российской программы. В последнее время Россия потеряла два спутника. По старости. Успокоил генерал насчет космических войн. И над некоторыми пространствами Земли мы сегодня своих глаз и ушей не имеем. Завтрашний запуск сделает нас полноценными, ликвидируя частичную глухоту и слепоту. Но если идет столь серьезный запуск, зачем брать в упряжку иностранцев? Возмутился Игорь. Ведь любая случайность... А вы нам дали денег на запуск? — повысил голос и генерал. — Хоть копейку вы нам дали из Москвы? Деньги появились только от того, что мы согласились подбросить на орбиту израильтян. Хотя Игорь не собирался спорить, генерал продолжил дискуссию, может быть, отвечая сразу всем оппонентам или убеждая самого себя в необходимости подобного шага. — Не патриотично? «А что прикажете делать мне, командиру, если для того, чтобы не остановились санитарка и хлебовозка, Мы сливаем им горючку со всех остальных машин полигона. Не пробовали жить такими гордыми, когда офицерам выдаем хлеб, оставшийся после солдатского обеда? Вот вы нам, кроме этого, — указал на факс, — зарплату привезли? А у меня здесь такие умы служат, что все разведки мира сохнут и стонут по таким специалистам. Так поддержите их, сохраните для будущего России. Сглаживая инцидент и успокаивая нервы командира, Олег, тем не менее, настоятельно поинтересовался, а над какими районами у нас окна? Там сейчас что-либо происходит, связанное с интересами Америки? Ну, военными интересами, уточнил, вспомнив ведомство охотника. В провале у нас часть Персидского залива. Туда и запускаем. Отлично! Восторженно воскликнул Игорь, мгновенно забывший о предыдущей вспышке. Видимо, некоторые сведения о действиях американцев в Персидском заливе ему были более известны, и подобная информация подтверждала какие-то предположения Лубянки. Хорошо, но это может оказаться правдой. Я имею в виду... Замер, но в конце концов назвал то, о чем уже все догадались. Подрыв. Вывод из строя нашего спутника. В принципе, при нынешнем развитии техники, да. Генерал, только на днях ставший доктором технических наук, перед защитой покопался в учебниках и схемах основательно. Если дать сбой в системы ракетоносителя или в момент расстыковки самому спутнику, то есть... Американцы, в принципе, готовы взорвать израильский субспутник ради срыва всего запуска. Но ведь претензии тогда к той фирме, которая... Фирма частная. И ее свободно могут подставить. Отмел сомнение генерал, изначально принимая худшую версию контрразведчиков. Если, конечно, за дело возьмется Пентагон или ЦРУ, национальные интересы важнее. А может, вошли в одно русло интересы Израиля и США, тогда субспутник заранее обрекался на гибель. Посмотрел на Ткачука, молчаливый особист подтвердил кивком головы, вариант прекрасен. Но почему его тогда сразу не начинили взрывчаткой, если к тому же нам нельзя в него заглядывать? Ситуация могла измениться. Или проясниться в самый последний момент. Разведчик просто мог сидеть и ждать команды. И она поступила. Игорь, хлопнув себя по лбу, достал из дипломата фотографии, что засняли в кейсе. Полигонщики склонились над ними, раскладывая веером по столу заседаний. Если подполковник-особист только попытался что-то понять в формулах, то генерал сразу же схватил фото электрического плато. «Это что?» Игорь развел руками. «Ну, разве мы доктора наук?» Генерал стремительно обошел рабочий стол, нажал селекторную кнопку. «Срочно ко мне начальника конструкторского бюро!» Возбужденно потряс фотографии. «Вот это...» Это может все, о чем мы говорили. Стоит только заменить эту штуковину на нашей ракете. Он посмотрел на особиста, в чьи обязанности входила безопасность работ, вспомнил, наконец, и канал, по которому намечалась передача ложного плато. Почему мы упустили из виду охотхозяйство? Даже Олег мог ответить, что по той же причине. От безденежья, которое заставляет не то что охотников, а целый испытательный полигон якшаться с зарубежниками. Собственно, начинались внутренние разборки, и капитан постарался прервать их, перенести на поздний срок, ну, хотя бы на первый день осени. Сейчас охотников возьмем мы. Единственное... Прозвоните им для авторитета от своего имени, мол, прилетели москвичи, желательно ублажить и вывести их на гусей. Ну и, конечно, одеть нас в снаряжение, достать ружья. Генерал посмотрел на подполковника, и теперь уже Ткачук пожал плечами. «Разве это проблема?»